который давно и накрепко привязал меня к своему сердечку. И в эти минуты всегда корил себя за то, что Габика и Рошелька могут почувствовать себя обделенными, если как-нибудь узнают, что я не вспомнил о них. Тотчас же я начал любить и их, стараясь восполнить то количество любви, которого им от меня не доставало. Мне удавалось исправиться так, чтобы в мечтаниях о них любви им выпадало поровну. Забирал немного от Рафика, списывая перерасход в пользу младших племянниц. И тогда я получал возможность заснуть с гордостью удачливого корабейника, который, сбыв свой нехитрый товар, налегке возвращается в родные пределы. С Габикой мы провели почти весь день. Сидели у меня в номере, специально для ее жениха, Нива, разговаривая между собой по-английски. Поехали обедать, все еще с Нивом. А потом, когда он уехал к клиенту на массаж, бродили вдвоем по тенистым улочкам Яффа, заглядывали в антикварные лавки, снова пили кофе уж на набережной Тель-Авива и, дожидаясь моего будущего зятя, болтали обо всем понемножку в гостиничном номере. 14 июня 2003 года. Тель-Авив. «Включайте телевизор, 11-й канал». Роман звонит мне всякий раз, когда по русскому телевидению показывают кого-то из знакомых. Вчера утром отбыла сердючка в одной из своих старых передач, а днем, когда у меня сидела Габика, демонстрировал фильм, в котором сыграли Юра Балабанов и ныне покойная Ира Метлицкая. Роковая Лолита из Виктюковского спектакля. «Он не хуже Жени Миронова», — сказал Роман про Балабанова, позвонив минут через 10. «Где он сейчас, вы не знаете? Видите, какое тонкое лицо, и все правильно делает». Сегодня он разбудил меня в 7:30 и снова заговорил о Юре. «Можешь себе представить, я все время думал о нем. Мы уехали, я не досмотрел, он потом еще был на экране». «Да», — ответил я, — «мне понравилось». «Что он теперь делает?» «Не знаю, говорили, что уехал в Польшу. Кто-то его видел на белорусском вокзале. Сказали, что он просто повзрослел». За завтраком я предположил, что ему сейчас должно быть 40. «Наверное», — согласился Роман. И, повернувшись к Тумасову, значением добавил: «Он не хуже вашего Жени Миронова». Гриша удивленно поднял брови, и Роман подтвердил с вызовом: «Да-да, не хуже». Балабанов жил на Щербаковской улице, неподалеку от станции метро Семеновская. В ту пору, когда стала трещать по швам моя дружба с младшим из братьев Никишиных, Андрей познакомился с Юрой, которого я уж знал по работе в Москонцерте. Это был хрупкий и странный мальчик. Я его запомнил в темных брюках и белой рубашке «Апаш». Он исполнял неизвестные мне песенки под аккомпанемент пианистки в годах, словно показывая всем, что хочет выглядеть нарочито немодно. Какое-то время мы еще успели подружить втроем, и я узнал, что Юра пишет музыку и любит поэзию Бродского, а Андрей, работавший на Шаболовке, собирается снимать его в своей передаче. Вскоре мы перестали даже созваниваться с Никишиным. А знакомые нашептали мне, что он хлопотал за Балабанова и Востанкина, уверяя всех в его несомненном блестящем будущем. Видеомагнитофоны в те годы еще не были частью интерьеров. У Балабанова видик как раз был. Я помню, как Роман, немало не смущаясь тем, что обязан мне знакомством с Андреем, а следовательно и с Юрой, часто отправлялся на Щербаковскую с какой-нибудь редкой кассетой, обставляя свои поездки так, чтобы мне становилось о них известно, и понимая наверняка, что я ни при каких обстоятельствах не смогу составить ему компанию. Май 27 2009 года. Мы с вами должны помогать друг другу. Мы с вами друзья, мы же не родственники. Когда Катя Карпушина произносит в путанах Нино Манфреди эту реплику, я даю залу отсмеяться. В реакции зрителей на ответ моего героя я еще слышу отголоски смеха, относящегося к Катиной фразе. Иногда мысль о том, почему зал понимающий смеется над этим суждением, зовет меня так далеко, что я спохватываюсь только в середине диалога, понимая, что пару предложений произнес автоматически —